Сильвана лежала на своей кровати, прислушиваясь к мягкому, ровному дыханию Петти. Обычно Сильвана наслаждалась ночью, вдыхая запах сухих листьев на крыше и слушая симфонию джунглей. Но сегодня это не успокаивало. Она не спала, тело ее было горячим, оно напряглось и дрожало на бамбуковой кровати. Она страдала от желания. Разум ее покинул. Мозг ее можно было не брать в расчет, он уже не принадлежал владельцу. Сексуальное напряжение копилось в ней весь день, и теперь Сильвана была женщиной, подвластной не логике, а страсти. Она считала, что никогда больше не испытает этого всеобъемлющего сексуального стремления, которое сводило ее с ума теперь. Это примитивное принуждение вне всякой логики она испытывала, когда впервые встретилась с Артуром. Нет, это было более властным. И мужчина чувствует то же самое? Это то, о чем давным-давно предупреждала ее мать? Значит, так ощущал себя мужчина, когда терял контроль над собой? Сам по себе оргазм не мог остановить это настойчивое сексуальное влечение. Она лежала на своей кровати, дрожа и желая снова коснуться его молодой щеки, ощутить мягкость его плоти, жесткость четырехдневной бороды на его скулах. Она жаждала его теплого дыхания на своем лице в темноте. Ее грудь болела от желания его прикосновений. Она таяла и желала почувствовать его теплое тело в ритме прижимающегося к ее собственному. Глядя на то, как лунный свет заливает листву перед хижиной, Сильвана положила руки себе на грудь и принялась тереть ее, но собственные прикосновения не могли успокоить боль ее желания. Она думала: «Я захвачена, я околдована. Может быть, в лесу и впрямь существуют духи?» Она соскользнула с кровати. Карлос лежал и спал, спокойно дыша, когда Сильвана подползла к нему, согнувшись, глядя на его освещенное слабым светом лицо. Она лелеяла это мгновение, не зная, что даст ей следующее. Указательным пальцем Сильвана коснулась его щеки. Во сне Карлос повернулся и теплыми губами дотронулся до него. Почувствовав влагу на своем пальце, Сильвана едва не закричала и не потеряла сознание от восторга. Он принялся ритмично сосать ее палец. Его язык коснулся кончика ее пальца. Затем губы нежно втянули его в рот. Он все сильнее и сильнее сосал его, пока весь целиком палец не оказался у него во рту. Его губы окружили его с ритмичной силой, втягивая внутрь. Это было похоже на то, как настойчиво сосет только что родившийся теленок на ферме ее отца в Тоскане, — вспоминала Сильвана, — словно в тумане. Она почувствовала легкий укус его зубов. Его шершавый язык обвел палец и ослабел. Медленно он стал выталкивать палец из его рта. — Пожалуйста, не кончай. С мягким рычащим звуком Сильвана опустилась перед ним на колени и взяла в свои руки его лицо, едва различая форму его головы и еще ощущая запах тела, смешавшийся с запахом земли, на которой он лежал. Ища губами его губы, Сильвана слышала его дыхание и стук в его обнаженной груди. Их пот смешался, бьющиеся сердца почти касались друг друга. Он медленно поцеловал ее губы, затем подбородок. Он провел дрожащим языком вдоль ее шеи. Трясущимися руками Сильвана разорвала свою рубашку, затем ощутила прикосновение его языка к ее груди. Наконец она почувствовала, как облегчение начало наполнять ее. Карлос переключил все свое внимание на ее грудь. Он водил губами по контуру мягкой плоти. Сильвана, задыхаясь, почувствовала, как его зубы мягко касаются ее груди, затем язык снова начал ласкать ее. Внезапно он прекратил. Тело ее жаждало продолжения. «Пожалуйста, не кончай, пожалуйста, пожалуйста!» Он мягко прошептал. «Отвяжи руки, чтобы нормально любил тебя». «Нет, я не могу». «Ты говоришь, что дашь мне свой нож, когда уйдешь. Почему бы не развязать одну руку сейчас? Я не должна». Влажный конец его языка лизнул грудь, медленно обогнул ее, начав заново ласкать твердый кончик. От удовольствия она содрогнулась. Карлос остановился. Сильвана ждала, зная, что он просто дразнит ее, чувствуя, как возрастает желание у нее внутри. Но Карлос не двигался. Он не дразнил. Он имел это в виду. Сильвана подумала, я и впрямь обещала ему нож. Нет у него причин убегать, и он должен знать, как опасны джунгли ночью. Сильвана соскользнула с молодого длинного тела, она подползла к дереву справа и развязала веревку. Зная, чем рискует, но полное желание, Сильвана предоставила пленнику свободу. Быстрый, словно кошка, Карлос разрывал веревку, которая привязывала его левую руку к другому дереву. Чувствуя себя скверно, Сильвана прислушивалась к звукам его освобождения. Она была глупа, она это знала. Внезапно она подумала, что если он собирается ее убить, ей было бы все равно. В темноте ощутила она невидимую руку на своей голове, затем пальцы, которые нежно поглаживали ее шею, она почувствовала кончик языка в раковине уха, а затем его влажную, трепещущую плоть внутри. Сильвана застонала от удовольствия, закрыв глаза, она ощутила его руку на обнаженной груди, они оба упали на землю, его рука продолжала постепенно двигаться вниз вдоль ее тела. Она почувствовала теплый наплыв счастья, наполняющий ее тело до самых кончиков пальцев. Карлос был профессионалом. Понедельник, 11 марта 1985 года. Грохот выстрела М-16 наделал много шума. Сначала резкий сухой треск с вылетом пули, вслед мощный глухой удар. Петти едва не свалилась с наблюдательного поста на своем дереве, стреляя по обнаженному мужчине в сапогах, который убегал под прикрытие джунглей. Он увернулся, но продолжал бежать, она промахнулась. Петти соскользнула с дерева по стволу, с ружьем в руке она бросилась к дереву, к которому был привязан Карлос. В бледном утреннем тумане она смогла разглядеть ногую фигуру, лежащую вниз лицом. Он убил ее. Что это было? Что случилось? Кэрри и Анни, обе с ружьями в руках, бежали к месту. За ними Сьюзи, которая подхватила мачете. Нагая и ошеломленная, все еще наполовину во сне, постепенно приходя в себя от боли укусов по всему телу, Сильвана села. «Что сделал с тобой этот подонок?» — задыхаясь, проговорила Кэрри. Затем, сообразив, застыла замертво и закричала, «Ты ненормальная идиотка!» Она подняла ружье, чтобы выстрелить. Тем временем Анни выскочила вперед и вцепилась в ее плечо. За вторым выстрелом последовала какофония криков и визгов со стороны джунглей. Сьюзи отрезала, «Не трать время на нее. Пойдем скорее туда и убьем ублюдка, прежде чем он сумеет кого-либо привести в лагерь». Анни наставила ружье на Сильвану. «Оставайся здесь. Сторожи лагерь. Охраняй плот. Убивай на месте и наповал. Если он вернется, убей его. Если не убьешь, обещаю, что убью тебя». Она обратилась к остальным. «Он не пойдет к висячему мосту, поскольку знает, что не сможет перейти по нему. Поэтому, Сьюзи, бери мое ружье и отправляйся сквозь джунгли к Уильям Пен. Вглубь, на юг, насколько сможешь, чтобы он не сумел проскочить мимо тебя к деревне Катанга. Остальные выстроятся в ряд веером, будем идти в пределах видимости и пробиваться к Уильям Пен, чтобы сбить его на тропу. Затем, если повезет, Сьюзи сможет двигаться по тропе и взять его. Что, если он пересечет Уильям Пен и выйдет в джунглях за его пределами? — спросила Петти. «Без одежды и оружия он долго не продержится», — сурово сказала Кэрри. Сьюзи сказала, почему бы его просто не отпустить, докончить быстро плот и убраться к дьяволу отсюда. Анни покачала головой. «Он может прислать сюда вертолет раньше, чем мы закончим строить плот. Где бы он ни был, нам его надо найти, поскольку он знает, где наш лагерь, и знает о наших планах. Если он не приведет солдат Раки, он, возможно, предупредит жителей деревни о том, что мы почти завершили сооружение плота. Нам не нужны боевые каноэ, ожидающие нас за рифами. Сьюзи сказала: «Бога ради, кончим разговоры и за ним». Она побежала. Был ясный день, когда три оставшиеся женщины растянулись в цепочку. Тихо и медленно они шли сквозь деревья, не забывая смотреть наверх на случай, если Карлос взобрался на дерево, чтобы укрыться или прыгнуть на Петти, чтобы отобрать у нее ружье. Когда женщины исчезли в кустах, Сильвана поняла, как они разгневаны и обозлены. Она разделяла их мнение. Ее обманули. Ею просто грубо воспользовались. Она была предана собственным изголодавшимся телом. Она чувствовала себя глубоко униженной, ей было стыдно. Сильвана была готова схватить нож и вонзить его в собственное тело, в боли, в ярости и в презрении к самой себе. В сумерках тропического леса поисковая партия замедлила свой ход, когда приблизилась к Уильямпен и пограничной черте запретной зоны, табу. Мимо синей вспышкой пролетела райская птица. Крэк. Это был звук ружья. Откуда-то впереди. Осторожно они побежали в том направлении, применяя бег в припрыжку, который в джунглях стал их второй натурой. Это могла быть Сьюзис АК-47. Они точно не знали, как оно звучит, но могло быть и другое ружье, или кто-то мог отобрать у Сьюзи ее ружье. Они достигли узкой тропы, которую окрестили Уильям Пен, но никого не увидели. Одновременно все три головы дернулись вправо, когда услышали царапающие звуки и увидели ногую фигуру Карлоса, бегущего навстречу. Он резко остановился, когда увидел женщин, затем бросился с тропы в джунгли за пределы Уильям Пен. Все произошло так быстро, что никто не успел выстрелить, прежде чем он исчез. Женщины побежали по тропе к тому месту, где исчез Карлос. Когда они добежали, то увидели, как по тропинке к ним бежит Сьюзи, очевидно, совсем запыхавшаяся, настолько, что была не в силах говорить. Правой рукой она указала ружьем на место, где растворился Карлос. Петти первая добежала до него. Она обернулась, чтобы убедиться, что остальные следуют за ней, затем все они вновь исчезли в джунглях и выстроились в ряд для поиска. Мрачно двигаясь вперед, каждая из четырех женщин осознавала, что они уходят все дальше и дальше от безопасности. Тем не менее, они почти настигли Карлоса и были уже где-то совсем рядом, поэтому не обращали внимания на эти слабые намеки, возникавшие в их сознании, как и не замечали травы, которая царапала их во время бега. Они пробивались вперед, намереваясь выследить Карлоса. Но он исчез. Петти посмотрела на часы. Она подала знак Анне, а та, в свою очередь, остальным. Четыре женщины собрались вместе. Петти сказала: «Уже 9, мы здесь 3 часа. Думаю, что мы его потеряли». Анне сказала: «По крайней мере, нам приблизительно известно, где он. Он знает, что мы его ищем, поэтому может спрятаться». Сьюзи предложила: «Если сейчас мы вернемся в лагерь, мы бы могли работать весь день и всю ночь. Нам удалось бы закончить строительство плота и уйти уже завтра». Петти кивнула: «Если мы его упустили, нам следует как можно быстрее уйти, пока он не привел кого-нибудь в лагерь». Сьюзи сказала: «Справа есть ручей. Пойдем напьемся. Один только раз, Анни». Анни, похоже, сомневалась. «Мы все хотим пить, и все проголодались, но вспомни, когда в последний раз у нас было расстройство». Внезапно Сьюзи бросилась на землю и опустила голову в полном изнеможении. «Послушай, мне необходим один глоток». «Как насчет водоносных лоз?» Она огляделась по сторонам, но не увидела ни одной. Кэрри с нежностью сказала: «Ты не умрешь, если сейчас не напьешься. Но ведь ты не захочешь болеть на плоту. Пожалуйста, Сьюзи, не пей». Сьюзи взглянула совсем истощенная. Тогда можно мы просто опустим ноги в тот ручей? О пиявке, — напомнила ей Кэрри. Ладно, не будем приближаться к ручью, — вздохнула Сьюзи и провела языком по небу, собирая слюну. В течение 5-минутной передышки никто из уставших женщин не говорил, пока Петти не встала и не потянулась. «Чем скорее придем, тем скорее напьемся. Пошли!» Она повернулась, и они двинулись вперед. Аня сказала, «Нет, дальше и левее». Петти, полуобернувшись, сказала, «Мы так шли». Сьюзи сказала, «Нет, Анни, это было справа от тебя». «Кто-нибудь захватил компас?» — спросила Кэрри. «Где тот, что ты носишь на шее, Сьюзи?» «Я его на ночь снимаю». Верхний ярус тропического леса, достигавший в высоту 60 футов, был обласкан солнцем и подпитан дождем. Второй ярус, состоящий из куполообразных деревьев высотой до 30 футов, образовывал плотный зонт, позволявший просачиваться вниз лишь отдельным солнечным лучам. Самые низкие деревья, которые редко вырастали выше 10 футов, соревновались друг с другом за несколько лучиков солнца, которые пробивались сквозь навес. На уровне земли в земном сумраке джунглей было невозможно определить положение солнца. К 11 часам, когда женщины снова остановились, чтобы передохнуть, они уже понятия не имели, где находятся. К 4 часам, независимо от того, где мы, «Остановимся на ночь у ручья», — решила Анни. «Петти и Кэрри пойдут ловить рыбу. Сьюзи и я будем собирать сучья для кроватей». «Может быть, стоит идти вдоль ручья, пока он не сольется с рекой?» — предложила Кэрри. «Вода должна следовать наклону земли или бежать параллельно. По крайней мере, нам не придется снова идти в гору». «Но мы и не шли в гору», — сказала Сьюзи. «О, не начинайте сначала», — устало сказала Петти. «Кэрри права. По крайней мере, если пойдем вдоль ручья, будем двигаться быстрее. Боюсь, что мы в час проходили всего только милю, и, как сказала Сьюзи, мы, возможно, ходили кругами. Мы не пересекали тропу или след зверей, и мы не можем залезть на дерево, чтобы узнать, где мы, потому что мешают более низкие деревья. Мы даже не можем дотянуться до самых низких веток этих высоких деревьев. Было бы легче, если попробовать на закате. Тогда узнаем, что лучше, — сказала Кэрри. Но едва ты снова спустишься, как через 5 минут снова потеряешь ориентацию, — возразила Сьюзи. Кэрри сказала, — я за то, чтобы мы шли вдоль ручья. Ручьи всегда текут вниз, как мне известно. Если повезет, можем искупаться в воде. — А пиявки, — сказала Анни, — к черту пиявки. Так или иначе, они не причиняют боль, — сказала Кэрри. — Избавимся от них, когда вернемся в лагерь. Ручьи ведут к рекам, реки впадают в море. — Иногда реки приводят к болотам, — предупредила Петти. Анни сказала, — следовать вдоль ручья разумнее, чем просто бродить. «Итак, пошли. Отныне будем отдыхать каждый час. У всех у нас ножи. Выдержим здесь, пока хватит сил, если не ударяться в панику». «У меня на панику сил не хватает», — сказала Сьюзи, поднимаясь на ноги. Аня сказала, «Будем надеяться, что Карлос в таком же переплете». К 2 часам казалось, что они шли вдоль долины, где множество мелких ручейков прорезало полоски лес. Нескончаемые деревья разъединялись тонкими ниточками ручейков, сверкающих, прозрачных и ярких, переливающихся, как бриллианты. В одном месте сквозь бледно-зеленый сумрак они разглядели небольшой водопад, рядом с которым почти невидимая тропинка шла наверх. В более крупных ручьях они видели маленьких ярких рыбешек, а под водой рядом с камешками пресноводных креветок. По крайней мере, от голода они не умрут. К этому времени женщин охватил страх. Звуки джунглей были так похожи на те, что были им знакомы. Великолепные птицы, летавшие над ними, словно высмеивали их. «Я хочу опять остановиться», — сказала Петти, доставая из кармана зажигалку Джонатана. «Я думаю, нам всем стоит обсудить, что бы предпринял Джонатан в подобной переделке». Она нервно провела по зажигалке руками. Анни ощутила в своем кармане вес швейцарского ножа. Кэрри сказала: «Ты ведь осознаешь, что делаешь? Как фетиш используешь вещи Джонатана?» «Я думала, фетиш — это кожаные хлысты и черные подвязки», — сказала Сьюзи. «Нет, это любой предмет, к которому особенно привязываешься», — сказала Кэрри. «Или предан». «Компас Сьюзи, зажигалка Петь, нож Анни. Либо используешь его как амулет на счастье, или касаешься его, потому что он соединяет тебя с Джонатаном». Сьюзи кивнула. «А что в этом плохого?» «Между прочим, это меня успокаивает. Для меня тот компас больше, чем просто подарок на память. Я только жалею, что сейчас его нет со мной». «Только не начинай думать, что он обладает волшебной силой», — сказала Кэрри. «Но это так», — сказала Сьюзи, — «для меня». К 3 часам берега реки, вдоль которой они шли, углубились в каменистое ущелье. Когда они остановились, чтобы передохнуть, Анни сказала: «Я не хочу никого тешить ложными надеждами, но никому это не начинает напоминать что-то знакомое?» Кэрри сказала: «Я думала о том же. Ты и правда думаешь, что это Алгени? Ты имеешь в виду нашу реку? Думаешь, что мы могли бы быть выше висячего моста?» — спросила Сьюзи. «Но если это наша река, тогда как мы оказались на другом берегу, не пересекая воду?» Кэрри сказала: «Я помню, Джонатан говорил, что эти реки иногда текут под землей какое-то время. Если это так, мы ее просто могли перейти. Или могли ходить вокруг истока», — сказала Анни. Кэрри вздохнула. «Кто знает, мы могли пропутешествовать мили или могли кругами ходить по одному и тому же месту. Но это и впрямь похоже на нашу реку. Ребята, вставай». С новым подъемом усталые женщины снова пошли вперед, пока Анни, шедшая впереди, резко не подняла голову и не подала знак правой рукой. Тотчас все они остановились. Никто не двигался и не говорил. Они подошли к ней. Анни прошептала: «Я слышала лай. Прислушайтесь». «Похоже, тут не одна больше», — прошептала Кэрри. «Кажется, несколько собак». Анни кивнула. «Это значит деревня. Это значит, что река не наша», — сказала Сьюзи. «Тише. Я слышу кое-что еще». Кэрри напрягла слух, затем лицо ее приняло усталое выражение. «Звучит, как стук далеких барабанов». «Прибой!» — воскликнула Сьюзи. «Море!» И снова все они двинулись вперед, все еще настороже, но теперь определенно полные надежд. То, что слышала Кэрри, действительно оказалось боем барабанов. По мере того, как их маленькая группа приближалась к источнику звука, они уже различали пение и возбужденные крики детей. «Ну и шум они развели», — прошептала Сьюзи Анни. Анни кивнула. «Должно быть чей-то день рождения». «Больше ни слова, пока не проясним ситуацию». Кэрри предупредила: «Запомните, если выбежит собака и начнет лаять или хватать за ноги, стойте совершенно спокойно, не двигаясь». Во главе с Анни женщины все ближе и ближе подходили к деревне. Вскоре Анни увидела перед собой просвет. Пели мужчины, их вытянутые спины были вымазаны свиным жиром. Когда они плясали, ракушки их бус, стукаясь друг от друга, издавали характерный звук. Лица мужчин были разрисованы белой, желтой и цвета охры краской. Желтые и алые перья их искусно сделанных головных уборов качались по мере того, как они передвигались по кругу. Являя собой разноголосый качающийся хор, они встряхивали головами и стучали ногами под аккомпанемент флейт и глухой стук барабанов, сделанных из пустых канистр. Окружив певцов, подальше от них, в кругу, сидели на корточках мужчины. Они жевали куски мяса, которые им подносили со стороны прохода. Обнаженные женщины болтали, собравшись возле железной ванны, окунали чашки из скорлупы кокоса и бежали к своим соплеменникам, угощая их пальмовым пивом. Все замолчали, когда большой мужчина средних лет появился на краю поляны. На нем был головной убор из белых перьев, говоривший о том, что это шаман. Голова его была выбрита, лицо разрисовано белыми горизонтальными полосками, а с шеи спускался кожаный шнур, на котором висели два фальшивых зуба. Он что-то нес. Сквозь мерцающий туман перьев головных уборов, под бой одного барабана, шаман прошел к грубому алтарю, который располагался на левой стороне поляны. Музыка резко прекратилась. Он склонился перед алтарем. Шаман сделал шаг вперед и осторожно возложил на алтарь свою ношу. Он отступил назад и склонился благоговейно. — О, боже мой! — воскликнула Сюзи. — Татуировка со змеей! Это же рука Карлоса!